Глава 4. 2 года назад. Этот день был первой встречей с сыном моего будущего мужа. Мы только начали жить вместе с Кириллом. Вернулась домой с репетиции и обнаружила в гостиной молодого мужчину, который сидел на диване и хмуро смотрел на часы. Сразу обратила внимание на общие черты с Багровым-старшим. Я знала, что у него есть взрослый сын, старше меня, и поняла, что это и есть Артур. Мужчина очень красивый, темноволосый, глаза такие черные, что зрачков не видно, очень выразительные, отчего они казались даже дьявольскими. Упрямый подбородок с аккуратной щетиной, полные, но все равно очень мужественные губы, прямой нос. Кирилл в молодости был наверняка таким же привлекательным. «Добрый день», — поздоровалась я с ним, подойдя ближе и протянула руку. «Меня зовут Ирина». «Добрый», — ответил он низким бархатным голосом. На руку лишь кинул взгляд и не взял ее. «Вы новая прислуга отца?» «Нет», — ответила я. «Я невеста Кирилла Андреевича, а вы Артур, сын Кирилла. Я вас узнала, вы похожи». «Невеста?» — поднял он темные брови. «Да, а что?» — пожала плечами я. «Он разве еще не говорил, что скоро у нас свадьба?» «Нет, не говорил». «Ну, значит, позже скажет», — улыбнулась я. «Невеста», — задумчиво сказал он, окидывая меня небрежным взглядом с головы до ног. «А не слишком ли молодая? Сколько лет невесте?» Он остался сидеть на диване, пока я стояла рядом. Так и вели беседу. 23. Неприлично задавать подобные вопросы дамам. «Оставьте свой флирт для отца», — тут же одернул он меня. «Между вами разница 30 лет. Не слишком ли это много?» «Для любви нет преград», — ответила я известной крылатой фразой. «Как и для бесстыдства, правда?» — оскалился мужчина. Зубы белые, губы красивые, а вот сама улыбка и холодок в глазах неприятные. «В каком смысле?» — спросила я его. Мужчина поднялся на ноги и встал в полный рост. Он намного выше меня, а широкие плечи вообще делали его огромным. Его рука вдруг грубо схватила мой локоть и довольно больно сжала кожу. Взгляд черных глаз меня будто парализовал. Голос пробирался под кожу, а обидные слова больно жалили. «Прекращай строить из себя дуру. Ты отцу можешь запудрить мозг в постели, но не мне. Ты пришла сюда за его деньгами, признавайся». Он тряхнул меня за руку. «Ау!» – прошипела я от боли. «Так вцепился, что, наверное, останутся синяки». «Отвечай, пигалица малолетняя!» Наверху послышался хлопок двери и спешные шаги по паркету к лестнице. Артур тут же выпустил меня и отошел в сторону, делая вид, что только что не трепал меня и не задавал гадкие вопросы. Я пыталась привести дыхание в порядок. Ни к чему Кириллу знать, что наше знакомство произошло именно так. Буду надеяться, что отец сам поговорит с сыном и объяснит, что я не та, за кого меня принимает Артур. «А, ты уже тут, Ирочка!» — улыбнулся он мне и раскинул руки для объятий. «Как твоя репетиция?» «Все хорошо, спасибо. Потанцевали от души». Артур снова зыркнул на меня. Похоже, то, что я танцую, порадовало его еще меньше и только убедило в том, что я охотница за деньгами, раз из творческой сферы. «Познакомились уже?» «Это Ира, моя невеста», — обнял меня за талию Кирилл. «И мой сын Артур». Молодой мужчина смотрел на меня с презрением, не скрывая от отца своего отношения ко мне. «Познакомились», — ответил Артур. «Почему не сказал, что хочешь жениться? Узнаю это, не пойми от кого». «Да уж, знакомство вышло, что надо». «Артур», — осадил его взглядом Кирилл, — «Ира моя невеста, а не пойми кто. Прошу не забываться». «Ну, извини, так вышло, что не сказал. Вот, сейчас говорю». Багров-младший изогнул бровь и ничего на это не ответил. «Ну, отдыхай», — сказал мне жених и выпустил из объятий. «А мы на работу. Поехали, Артур». Кирилл держал в руке какую-то папку с документами, за которые отец и сын, видимо, и приехали. Обычно днем мужчину не застать дома, за исключением редких выходных. Оба вышли за дверь и уехали в офис, оставляя меня одну со своими невеселыми мыслями и впечатлениями от знакомства с сыном будущего мужа. Что-то мне подсказывало, что этим разговором молодой мужчина вовсе не ограничится.